Глава 12. Феликс. Ну и вот. Рассказываю я ее мужику все, а тут она, прямо из ванной, и такая: «Так ты меня проверял?» Того аж перекосило, начал оправдываться. «Да не, дорогая, это же агентство телохранителей, я тебя охранял». Она не сдается. «Охранял? От кого?» «Ну мало ли, всякие там хулиганы, или кто-то еще пристанет по дороге домой». «Днем? Возле элитного салона красоты? Пока выхожу из него и в машину сажусь?» В общем, шуму было до самых небес. Я был в ударе. Хохмил и рассказывал веселые истории, а Алена слушала с удовольствием. И было так хорошо, как еще никогда. Она наконец-то приехала ко мне в гости. Предупредила, но только без рук. Да уж, держать гормоны в узде с каждым днем у меня получалось все хуже. Приходилось перед нашим свиданием радовать себя в душе и успокаиваться. По ночам иногда просыпался в таком состоянии. Но я еще никогда не чувствовал себя настолько счастливым. Счастливым. Я раньше не знал, каково это. Быть беззаботно, безнадежно и одержимо влюбленным. Казалось, у нас с Машей хорошие отношения. И я любил ее как-то по-своему. Я хотел ее, нам было хорошо вместе. Но это нельзя и близко сравнить с тем, что я испытывал просто рядом с Аленой. Этот драйв нашего общения, от которого шумело в висках и наружу рвались порой глупые, порой пошлые истории и анекдоты, лишь бы увидеть ее улыбку, услышать смех, зацепить, удивить. Это чувство, когда касаешься, и небо будто покачивается над твоей головой, когда внутри все искрит и взрывается от одного поцелуя, объятия. Дальше она меня пока не пускала, но в гости приехала после долгих и настойчивых приглашений. Я расстарался. Заказал в ресторане отличную еду. Марья Ивановна накрыла нам стол. Вся гостиная утопала в цветах. Я скупил все, что любила Алена. Герберы и ирисы, огромные садовые ромашки с ладонь, хризантемы, тюльпаны, нарциссы. Она как вошла, так обомлела. «Ты решил устроиться в торговлю букетами?» Усмехнулась, и мне стало так легко, хорошо, как никогда прежде. И вот мы сидели после сытного ужина, тянули пряный напиток из бокалов и общались, запросто, здорово. Это было наше очередное свидание. Я сбился со счету. С того самого дня, что лед между нами внезапно растаял, и я признался Алене, что наводил справки, я звонил ей по несколько раз в день. Виделись реже, хотя это меня и нервировало. Я бы каждый день с ней пересекался, хотя бы просто сказать «доброе утро», пожелать хорошего дня и прочее. Даже так, мне ее не хватало, когда элементарно не виделись сутки. Но встречались мы приблизительно через день. У Алены были дела, клиенты, она порой сутками сидела за файлами. Я изнывал от желания с ней встретиться, писал, звонил и тихо сходил с ума. Работа отвлекала и увлекала, но только лишь на какое-то время. И вроде все складывалось здорово. Даже Тимур начал ко мне относиться без предубеждения и детского максимализма. Мол, либо папа, либо никто. Хороший, правильный парень сразу увидел, что я брежу его мамой и не стал вставлять палки в колеса. Но одно висело дамокловым мечом над моим спокойствием и счастьем. Покупка Беркута у Антона развода. Я так и не смог ей всего рассказать. Хотел, иногда даже писать начинал, наговаривал и удалял сообщения. Не смог. Железный Феликс не сдюжил. И вот мое малодушие вышло мне боком в момент, когда совершенно этого не ожидал. Внезапно в гостиную нарисовалась бывшая, Маша. Вся такая разгневанная и злая. Я такую бывшую еще ни разу в жизни не видел. «Алена, если не ошибаюсь», — уточнила у моей гости. Та кивнула, растерянно и настороженно. «А я бывшая жена Феликса». «Маша», — обрадовалась Алена. Я рассказывал ей подробно про наш брак и чем все закончилось по итогу. Я уже было выдохнул, успокоился, когда Маша сгоряча резанула по-живому. «А вы вообще в курсе, Алена, что Беркут, компаньон Феликса, тот самый мужчина, что заплатил вашему мужу за развод?» Алена прямо даже остолбенела. Я тоже остолбенел и словно застыл. Не мог подобрать слов абсолютно. Открывал рот и закрывал его снова. Маша же жгла не по-детски, не останавливаясь. «Да-да, дорогой ты мой бывший, я случайно узнала об этом от Алсу. Она проговорилась, а потом пожалела». «Откуда ты вообще знаешь Алсу?» Удивился я тихо и ошарашенно. «А ты забыл? Я же работала в вашей фирме, а потом еще пару лет приходила на корпоративы. С Алсу мы немного общались. Тут мне вздумалось у нее уточнить, как дела у бывшего после развода. Не скучает ли, не тоскует ли мой Феликс? Но она мне про Алену и выложила. Ясно. Я посмотрел на Алену. Она молча собрала свою сумочку, положила туда пестрый платок и двинулась к двери, попутно вызывая такси. Я метнулся за ней, плюнув на то, что Маша наблюдала мои унижения. Да хрен с ними, с унижениями. И с Машей. Дура, как оказалось. Полная идиотка. Плевать мне на нее и на все остальное. Я едва не сшиб бывшую с ног. Она, как нарочно, встала у меня на пути. Я преградил дорогу Алене и выпалил. Я люблю тебя. С первой же встречи. Алена, я с ума по тебе просто схожу. Ну, прости Беркута. Он... Подлец. Тихо произнесла она. Он заботился обо мне. «Ты все знал», как приговор прозвучало в ушах. «Знал, то есть не совсем знал, не совсем...» «В смысле?» Она вскинула бровь. Я принялся быстро и сбивчиво оправдываться. На следующий день, после того, как мы увиделись в торговом центре, я все рассказал о тебе Беркуту. А потом узнал о том, что он сделал. «Я клянусь тебе, чем только хочешь, клянусь. Слышишь, Алена?» Она только лишь коротко кивнула, поджав губы и вскинув на меня взгляд. У меня же внутри все переворачивалось, обрывалось и дико болело. В груди колотилось так, словно я участвовал в погоне часа два, не меньше уж точно. Руки тряслись, в голове билось. Если она уйдет, что мне потом делать? Если она уйдет, как мне потом жить? Ответа не было, не нашлось. Так что я запаниковал и принялся тараторить под взглядом Алены. «Беркут рассказал мне уже по факту. Я бы не допустил, я клянусь, чем захочешь. Но потом знал, да, это правда. Я много раз хотел тебе рассказать, просто не находил слов. Алена, я люблю тебя, так что даже выразить сложно. Мне с тобой было так хорошо». Она приложила ладонь к моему рту и сказала. «Мне нужно время обдумать все, что узнала». Что я мог сейчас ей ответить? «Нет. Я без тебя просто сдохну. Я каждый час разлуки так чувствую, словно из меня жилы рвут наживую». Она имела право подумать после того, что свалилось на голову настолько внезапно. Я отступил. Я дал ей дорогу. На мобильнике Алены пискнуло СМС. Пришло такси, видимо. Естественно, вовремя. Она рванула к двери. Пара минут, и машина с Аленой уехала из проулка возле моего дома. Я сполз по стене на пол и закрыл руками лицо. «Ты и правда не знал про Беркута?» «Фел, то есть он действительно без уговора с тобой?» Потрясенно уточнила у меня Маша. «Уходи!» Рыкнул я на нее. «Я не знала, Фел, правда не знала!» «Да, злилась на тебя, все-таки я люблю тебя, но я не думала, что все именно так!» «Уходи!» Я вскинул на нее взгляд, видимо, настолько тяжелый и говорящий, что Маша попятилась. Я послушал, как хлопает дверь, и снова уронил голову на колени. Все. Она ушла. На такой ноте. И не обещала, что мы снова увидимся. Казалось, что небо уже не шатается, а просто рухнуло на голову и придавило. Именно так я себя сейчас ощущал. И легче мне вряд ли уже станет.